Когда она через несколько часов проснулась, тревога все еще была тут, с нею. Анетте казалось, что и во время сна она ее не оставляла. Волнение Анетты не улеглось ни в тот день, ни в следующий. Она уходила и приходила, давала уроки, разговаривала, смеялась, все было как всегда. Хорошо заведенная машина продолжала работать сама, но душа была неспокойна. В один серенький день, когда она шла по Парижу, все вдруг озарилось светом. По другой стороне улицы прошел Филипп Виллар. Она-то вернулась домой, окрыленная радостью. Когда она попробовала отдать себе отчет в том, что вызвало эту радость, она так пала духом, как будто открыла у себя раковую опухоль. Значит, опять попалась. Любовь к мужчине, который будет для нее новым источником ненужных мучений, к человеку ей почти незнакомому, но, несомненно, опасному и недоброму мужу другой женщины. Ведь она его не любит. Нет, потому что любит другого. Ну да, она все еще любит Жульена. Как же она, любя Жульена, могла влюбиться в другого? Она влюблена, это ясно. Но как же сердце может принадлежать двоим сразу? Нет, отдаться можно лишь одному, целиком, безраздельно. Так она думала. И когда сердце на это отдавалось, то отдавалось все. И сейчас она казалась себе хуже проститутки. Та отдает тело, а она сердце отдала двум сразу. Разве это не позор? Была ли она-то искренна, честна с самой собой? Несомненно. Она не понимала, что у нее не одно сердце, что в ней живет не одно существо. В дремучем лесу человеческой души растут рядом и высокие строевые деревья мыслей, и густые заросли желаний 20 различных пород. В обычное время, когда они дремлют, их не различишь. Но стоит ветру пролететь по лесу, и ветви их сталкиваются. Столкновение страстей давно уж разбудило в Анетте многоликость. Она была человеком долга и неуемной гордости, и страстно любящей матерью, и страстно влюбленной женщиной, влюбленной не в одного, а во многих. Она была как лес в бурю, разметавшие руки по всему огромному небу, во все стороны. Но униженная, почти угнетенная присутствием в себе этой силы, которая распоряжалась ею помимо ее воли, она-то думала, к чему было укреплять в себе волю и бороться долгие годы, если достаточно одного мгновения, чтобы все рухнуло, и откуда она, эта сила? Она-то яростно отвергала эту неизвестную силу, как что-то чуждое. Неужели она не узнала в ней себя, свою подлинную натуру? Да узнала, узнала, и это было всего тяжелее. От самой себя как убежишь? Но она-то была не такая женщина, чтобы покорно уступить роковой внутренней силе, которую она презирала. Она решила задушить в себе унизительную страсть, и напряженная работа помогла бы ей этого добиться, если бы не Ноэми. Анетта получила от нее письмецо. Эта миниатюрная женщина писала крупным почерком, в котором под светской изысканностью чувствовалась сухость и решительность. В нескольких любезных словах Ноэми приглашала Анетту к обеду. Анетта вежливо отказалась, написав, что очень занята. Ноэми вторично пригласила ее, и на этот раз написала, что очень хочет увидеться с ней и просит прийти в любой вечер, когда Анетте удобно. Она-то, твердо решив не подвергать себе опасности, которую она предчувствовала, снова отклонила приглашение, ссылаясь на сильную усталость после рабочего дня. Она думала, что теперь окончательно отделалась от Ноэми. Но маленький Пандар, который в часы скуки и коварных проказ надевает одну из тысячи личин Амура, не давал покоя Ноэми, пока она не ввела Анетту в свою овчарню. И вот как-то раз вечером, когда Анетта, вернувшись с уроков, готовила обед, именно этот час всегда выбирают для своих посещений люди праздные, явилась Ноэми и принялась щебетать, пересыпая болтовню уверениями в вечной дружбе. Анетта, сконфуженная тем, что ее застали в такой обстановке, и невольно подкупленная нежностями той, в которой она бессознательно искала как бы отражение другого человека, решительно отказалась обедать у Вилларов, но была вынуждена обещать, что навестит Ноэми. При этом она осторожно спросила, в какое время наверняка может застать Ноэми одну.